Блондинчик отчаянно закивал. «Осталось еще трое, если я все правильно понимаю. Где они? Уже сбежали?» Услышав такой грохот, сразу же ответил язык. «Вас послал Фрост?» — спросила Дейзи. «Да-да, цель была взять вас живьем, но мы и не ожидали встретить такое сопротивление», — затараторил он. «Фрост боялся, что вы сможете сбежать или вырваться, потому что, по слухам, яд на вас не действует, вот и послал 20 человек». «Слухи не врут», — Дейзи опустилась на одно колено, прямо в лужу крови. «Как меня обнаружили? Я знаю только, что вас сдал другой метаморф, ничего более», еще быстрее ответил блондинчик. «Вы же оставите мне жизнь?» «Я сказал все, что знал. Нам нужно уходить, соседи наверняка вызвали полицию», повернулась к господину Аки, не обращая на вопли никакого внимания. «Боже, тебе надо будет взглянуть дома в зеркало». «Да, ты права, и как можно быстрее», кивнул Питер и лишь секундой позже осознал вторую часть сказанного. «Я что, стал еще страшнее? Пожалуйста, я ведь не стал драться, просто попытался сбежать, оставьте меня», в голосе пленника звучало отчаяние. «Видишь ли, мой друг, есть два вида шпор, те, которые входят через дверь, и те, которые входят через окно. Вы, идиоты, относитесь к первому виду, а этот вид всегда ждет смерть, хороший ты или плохой». Питер занес для удара кулак, но его лицо неожиданно коснулась женская ладонь. «Ладно, если ты так хочешь», Дейзи благодарно кивнула и, дождавшись, когда ее любовник отойдет, направила дробовик на, не самого удачливого, наемного убийцу. «Хороший, плохой, главное, у кого ружье». Глава 22. Что все это значит? Кэрри замерла на полуслове. По пустой комнате эхом разнеслось ее протяжное «у», чтобы разбиться о монолитную преграду в лице Дэвид. «Я призываю на помощь силы первородной стихии», — тихо ответила она, стыдясь смотреть ему в глаза. «Мы уже много раз обсуждали твое поведение», — строго сказал Дэвид, стирая меловые границы круга. «Никакой магии в стенах этого места. Но, Дэвид, ты отлично знаешь, что мой отец не одобрит, если кто-то из учеников неожиданно скончается». Он протянул Кэрри руку, помогая ей встать. «Хорошо, что я всегда знаю о твоих планах. Копаешься в моей голове». Она неожиданно разозлилась. «Нет, и ты это отлично знаешь». Дэвид мягко обнял ее, чтобы успокоить. «Твои поверхностные мысли разлетаются во все стороны, как искры. Их сложно не услышать». «Ладно, убедил», — буркнула Кэрри, все еще не веря его словам. «Знаешь, я искренне ненавижу Мари». Дэвид тяжело вздохнул. «Как же ему это надоело. Она тоже недавно высказывала мне такую же мысль насчет тебя. Вам следует прекратить этот цирк хотя бы на время. Но ведь она совершенно тебя не ценит. Вечно требует внимания и при этом сама не пытается его привлечь», — возмутилась Кэрри. «Зато отлично привлекаешь ты своими выходками», — улыбнулся он. «Послушай, Мари моя девушка, я люблю ее, но иногда, что очевидно, у нас случаются разногласия. Тебе не стоит совать в это дело свой маленький носик, хотя бы потому, что я об этом прошу. Ты сильно устал, тебе надо отдохнуть, я вижу. Может быть, сходим куда-нибудь?» — с надеждой спросила она. «Как только я найду себе Пьера, а тебе, учителя», — Дэвид покривился. «Дел действительно много, еще и эти идиоты-ученики не очень понимают, за что хотят бороться. Но не суть важно». «Нет, важно, очень важно, расскажи мне все», — залепетала Кэрри. «Может, я помогу тебе советом». «Ну, если ты так хочешь». На самом деле, ему просто хотелось рассказать кому-нибудь о своих проблемах. «Начнем с Пьера, который убил свою подружку». «Точно, я видела ее тело, он же ей горло раздавил». В голосе девушки слышался чистый восторг. «Тебя восхищает сам факт совершенного убийства или способ?» «Второе. Учту на будущее», — кивнул Дэвид. «В общем, он пропал с концами, даже отец не смог найти его с помощью Церебро, что уж говорить про меня. А зачем, собственно, его искать?» — удивилась Кэрри. «Потому что он мой друг, а все линии вероятности его дальнейшей жизни ведут к смерти, если я ему не помогу». Дэвид снова тяжело вздохнул. «Я могу казаться сейчас бесчувственной сволочью, но это не так. Просто эмоции мои сильно притупленные из-за особенностей мироощущения, не более». «Почему ты не скажешь того же Мари?» — задала она вполне резонный вопрос. «Я говорил, но она не верит, думает, что я ее разлюбил». Дэвид потер переносицу. «Ходит в последнее время раздражительная сверх меры, злобно на меня зыркает, не хочет секса. Это странно, наверное, обиделась на что-то, а я не хочу смотреть в ее мысли, хоть Мария не желает отвечать. Вот такая ситуация. А может, Кэрри поразила страшная мысль. Может, она беременна? Дэвид неожиданно посерел, а шрамы его задвигались на кривящемся лице. «Быть такого не может», — сразу отверг он. «Хотя, в последнее время мы не предохранялись. В любом случае, если бы это было так, то Мария наверняка сразу бы мне сообщила». Кэрри ничего на это не ответила, все еще шокированная своими догадками. Провал всех ее планов, вот, что это означало. «Ну, если дальше по списку проблем, то мне надо как-то привлечь к себе мутантов, не только наших, разумеется», — телепат был озадачен. «Я планировал вначале раззадорить пассивный пласт мутантов, а потом устроить что-то вроде мученического акта, подставиться под снайперскую пулю, например, фальшивую, разумеется. Это плохая идея», — покачала Кэрри головой. «Даже не думай, в любом случае, что-то делать надо. Лучше поговори сейчас с Мари, неожиданно для самой себя», — посоветовала Кэрри. «Пока не уладишь это дело, вряд ли у тебя получится другие. Возможно, ты и права, но скорее всего, это не даст никакого результата», — Дэвид пожал плечами. «А теперь, прошу тебя, сотри это непотребство». Он указал на ритуальные символы в нарушенном круге, после чего ушел по-английски. И пока Кэрри оттирала нарисованные мелом знаки, на все лады костеря свою доброту к противнице, Дэвид вышел из полуразрушенного сарая на окраине территории института. Милое раньше было местечко, повсюду росли крыжовник и сирень. По крайней мере, об этом ему рассказывала Мари. Шаг немного сбился, стоило вспомнить о главной головной боли. Допустим, она беременна. Что дальше? Классический вопрос, зачастую оставляемый без ответа. И действительно, не делать же аборт, или того, хуже, бросать девушку, словно какой-то трус. Нет, Дэвид никогда не поступит так, да и любит он Мари, чего уж говорить. Для него, ее светлый лик, лучик света в темном царстве. И все же мужчина не был готов к отцовству, не то сейчас наступало время. Это, конечно, всего лишь предположение Кэрри, казалось бы, к чему беспокойство. Но девушка была права, и Дэвид это чувствовал, всем своим гнилым нутром. Как же не вовремя, как я и думала, опять останавливал Кэрри от необдуманных поступков. Мария вышла ему навстречу, показавшись черной тенью на белом снегу. Да, немного он потупил взгляд, не желая заглядывать в усталые глаза своей любимой. «Ты искала меня?» Он не стал уточнять, что догадывается о ее слезах по красным белкам. «Да, немного», она тоже потупила взгляд, пытаясь его развеселить. На лице Дэвида невольно возникла легкая улыбка, ей удался этот трюк. «Прости меня, я вел себя неподобающим образом». Он опустился на одно колено и зачерпнул из ближайшего сугроба снега. Тот начал видоизменяться под действием чудовищных сил, затвердевая и начиная блестеть на солнце, лучше, чем любой другой снег в округе. Через пару минут глазам изумленной Марии явилось великолепное ледяное кольцо, цвета морской волны, украшенное еле различимыми орнаментами по всей своей протяженности и маленькой розочкой на вершине, чуть припорошенной снежной крошкой. «Мария Каролайн, вы выйдете за меня?» Романтику момента разрушила кровь, струйкой побежавшая из носа. «Боже, Дэвид, у тебя кровь!» Испуганно воскликнула Мари, доставая платок и вытирая им лицо любимого. «Конечно, я согласна, и ни к чему было мучить себя, создавая такую сложную штуку». «Тише, милая моя», — успокаивающе сказал он. «Этот лед никогда не растает, как и моя любовь к тебе. Я правда очень тебя люблю. К тому же, мы вроде договорились о женитьбе еще тогда, просто не было возможности утвердить этот план». Мари неожиданно расплакалась. «Ни к чему эти слезы», — Дэвид прижал к себе девушку, такую хрупкую снаружи и такую сильную внутри. «Я же знаю, ты не плачешь». «Это правда», — она улыбнулась, вытирая слезы. «Просто я так счастлива. Я кое-что хотела сказать, но не решалась». «Ты беременна, это мне известно», — мужчина не поднимал взгляда. «Кэрри мне это сказала. Хочешь верь, хочешь нет, но она посоветовала вначале поговорить с тобой, иначе никаких других дел у меня не получится. И палка раз в год стреляет», — отмахнулась Мари от нелепой попытки примирения. «К тому же, раз ты знаешь, ты рад, я очень рад», — он прильнул к ее животу, не испытывая ничего, кроме усталости. «Я уже люблю его больше, чем тебя и себя вместе взятых. Как думаешь, кто это?» «Мне кажется, это совсем не важно», — блаженно улыбалась Мари. «У нас будет ребенок». «Звучит фантастично. Мир без неравенства, вот, что звучит фантастично», — пробормотал Дэвид. «Полагаю, публичная свадьба в нашем случае очень плохая идея, поэтому предлагаю отметить событие в кругу друзей. Не прямо здесь, разумеется. Он стал наблюдать за собой это странное окончание каждой речи. Ну, если говорил о чем-то важном, разумеется. Ты, конечно, прав. В ее глазах легко читалась растерянность. А что если правительственные псы узнают о моей беременности? Они не узнают, мужчина, казалось, все еще не мог поверить в происходящее. Впрочем, это никак не менял его равнодушие. Я уничтожил мистик, впервые в жизни, низверг кого-то до атомов. Это было захватывающе. Оказалось, что в голове у нее была пластина из какого-то металла, мешающая читать мысли. Гениальный ход. Сейчас эту пластину изучает Хэнк. Это хорошо, хоть ранее ты мне такого и не рассказывал, укоряюще сказала Мари. Я люблю тебя, он поднялся с колен. Было трудновато воспроизводить столь своеобразные эмоции. Разве имею я хоть какое-то право тревожить ту, что дарит мне радость каждый день? Воистину, любовь – высшая добродетель. Кэрри, наблюдавшая за этой сопливой сценой из окна сарая, беспокойно стучала пальцем по подоконнику. Мари, подлая тварь, она поплатится за то, что накидывает на милого Дэвида все больше цепей. Кэрри уже сожалела о своей добродетели, отзывчивости. Хотя это сильно сказано. Просто девушке было больно смотреть на метающегося возлюбленного. В любом случае, она сама вырыла себе небольшую яму. Пока что по пояс, но кто знает, куда заведет ее доброта. Ненавидела ли она будущего ребенка Дэвида? Ничуть, ведь в нем была целая половина от того, кого Кэрри любила больше жизни. И целая половина от той, что заслуживает почетное место на последнем кругу ада, в ледяном озере, по соседству с сатаной. Несмотря на меткую отсылку к божественной комедии, одной из немногих прочитанных книг, настроение у Кэрри не поднялось. Ей быстро надоело наблюдать за кошмаром, разворачивающимся на улице, поэтому она решительно слезла с деревянного ящика, после чего открыла дверь. Но Дэвида и Мари за ней не оказалось. Серый песок, какие-то обломки вокруг и черное небо, вскрытое, словно запястье. Красные всполохи иногда разрезали тучи, напоминая потрясенный Кэрри разгар грозы. Пятясь, она зашла назад, плотно закрыв за собой дверь. Не помогло. Даже стены сарая не смогли сдержать яростного крика. Кэрри стучала несчастной дверью, пытаясь вернуть все на круги своя. Не помогло. Она бросилась к магическому кругу, выжженному и, на удивление, заполненному неизвестными ей символами. Попыталась использовать энергию, но ему было все равно. Не помогло. Песок был странным. Чем-то напоминая пепел, он все же был достаточно плотным, чтобы его можно было взять. Этого не может быть. Серое нечто утекло сквозь пальцы, как вода. Дэвид, но бог не ответил. Так, глаза ее, нервно задергались. Надо вернуться. Она ненавидела вопросы, заведомо оставляемые без ответа. Я не вернусь, прошептал губы. Я не знаю, как. И это правда. Невероятно горькая, смешанная с привкусом пепла во рту, но оттого, не менее действенная. Кэрри нужно было понять, как выбраться. А вот это уже похоже на цель. Кэрри сняла свои кроссовки и привязала их шнурками к петличкам джинс. Песок оказался горячим, поэтому и было принято решение идти босиком, чтобы обувь не расплавилась. Ноги же, потерпит. Воздух казался тяжелым, словно груда лома. Каждый вдох удавался Кэрри с трудом, следовало что-нибудь придумать. Недолго думая, девушка отрезала от своей футболки кусок с помощью кинжала, после чего обмотала им лицо. Дышать стало легче, ноги подкашивались, а в ушах звенело, но ей нужно было идти, порыскать вокруг обломков, может она найдет еду и воду, чтобы пережить в этом сарае пару дней. Ее не покидал чувство, что Дэвид может помочь, но возможно, оно было ошибочным. Размышление прервал неожиданный рев, доносящийся откуда-то сверху. Кэрри подняла голову к мазуту, заменяющему небо, вскрикнув от ужаса. Прямо на нее неслось нечто, похожие на обломок космического корабля. Разрывая черные облака, объятый пламенем металл грозился раздавить не только сарай, но и крошечную фигурку, стоящую рядом. Поэтому она побежала. Девушку охватил животный страх, ноги несли ее быстро даже по этому серому месиву. Она пробежала поле дымящихся обломков, засевших в небольших кратерах, от которых несло озоном. Перепрыгнула бархан и покатилась вниз. Стоило поднять голову, как ударная волна забросала ее песком, отбрасывая в сторону. В ушах стоял жуткий звон. Ей повезло, что она успела закрыть глаза. Кэрри медленно поднялась, все еще ошеломленная стремительным ходом событий. Песок водопадом осыпался с ее худой спины, пошел из ушей, вышел вместе с рвотой. На языке оставался тошнотворный привкус, от которого не так-то просто избавиться, но едва ли это было важно сейчас. Несколько шагов дались ей с огромным трудом. Нога неожиданно увязла, из-за коры споткнулась и снова полетела лицом вниз. Благо, на этот раз она смогла сгруппироваться и лишь упала на руки. Куда-то делись кроссовки, видимо, остались внизу. Забравшись чуть повыше, на следующий бархан, девушка огляделась. То, что она ранее приняла за обычный обломок, оказалось самой настоящей космической капсулой. Она видела похожие по телевизору, совсем недавно, в каком-то идиотском фантастическом фильме. Больше никаких фантастических фильмов, на нее напала резкая апатия. Капсула раскрылась словно бутон, опуская свои лепестки на то, что осталось от сарая. Парочка жалких, обугленных головешек и последняя надежда Кори на спасение. Оттуда вышло пятеро здоровенных ублюдков, закованных в футуристического вида красную броню. Следом за ними, на песок ступил настоящий колосс. Если его товарищи достигали в росте около 3 метров, то этот, казалось, возвышался над ними на целый метр. Судя по сияющему мечу, единственному в отряде, а также отсутствию шлема, он был главным. Из общей картины выбивались лишь его глаза. Их не было. Вместо этого, чудовище окидывало окрестности, мертвым взглядом высокотехнологичного визора. Действительно, фантастика. Быстрый взгляд на небо, вызвал у Кори еле слышимый стон. Сотни таких же капсул, приземляющихся в разных уголках этого странного места. Подходить к ним не вариант, ибо огромное оружие в руках, как бы намекало на цель десантировавшихся. Остается один вариант, бежать как можно дальше. Итак, Кори приняла решение. Следующие полчаса покажут, было ли оно правильным. Ноги заскользили по крутому склону дюны, оставляя за собой шлейф пыли. Стоило спуститься вниз, как Кори ощутила, что ступила на нечто более плотное, чем песок. Возможно, пепел, спрессованный за многие годы, в любом случае, следы на нем оставались. Теперь она могла бежать быстрее. Сильный ветер, который не ощущался за дюной, неожиданно ударил в лицо. Красный всполох на небе осветил бедное лицо. Девушка все еще не верила в реальность происходящего, предпочитая воспринимать это, словно дурной сон. Она бежала по направлению к каким-то древним развалинам, напоминающим ей о Нью-Йорке. Может, это он и был, только из параллельного, темного мира. Хорошо, что развалины приближались. Поваленные бетонные плиты, занесенные песком асфальт и запах тлена, создавали апокалиптический образ. Всепоглощающая темнота разбитых окон прилагалась. Этот город давно мертв. И все же, нечто зловещее было в завывании ветра, поднимающего порванные шторы в пыльных, покинутых комнатах. Какая-то жизнь, или, по крайней мере, ее подобие, находилась в этом месте, скрываясь ото всех за разрушенными домами и пресловутыми провалами окон, которые в немоте своей могли бы затмить тишину пустыни за спиной. Каменные обломки, когда-то бывшие величественными колоннами, торчали из песка обломанными зубами. Кори зашла в город. Ранее, видимо, это было неким центром. На такие выводы намекал потертый и давно высохший фонтан, посередине разрушенной площади. Впереди находилось большое здание, кое-как уцелевшее под гнетом времени и напоминающее Капитолий, но лишь напоминающее. Туда Кори решила не ходить, слишком велик риск на кого-то нарваться. Взгляд назад дал понять, что следов она оставила предостаточно, а значит, необходимо подготовиться к приходу гостей. Не решив выходить в центр зловещей площади, Кори пробралась в один из многочисленных домов, стоящих по краям. Тишина. Стоило осторожно прилезть через окно, как она чуть не наступила на то, что уж больно напоминало мину. Судя по валяющейся рядом ручке, кто-то пытался замаскировать ее под ржавую сковородку, но его спугнуло появление девушки. «Я бы не рекомендовал наступать на магнитную мину». На что Кори повернулась к говорящему мужчине, держа руки поднятым. «На магнитную мину», — ответил он, нацелив на нее какое-то оружие. «За мной». Судя по движению дулом, он хотел ее убить. «Не дождется. Ты меня понимаешь?» — спросил солдат, на что явно намекала серая форма с бронепластинами. Он не заметил, что один из узлов на своеобразном браслете девушки развязался. Тварь, беззвучно возникшая за его спиной, пришла в реальности с самых жутких кошмаров, напоминая скрюченную гориллу, сформированная не до конца, из-за недостатка энергии, она явилась в мир без кожи и большей части мышц, обладая внушительными когтями и тремя рядами острейших зубов. Взмах чудовищной лапой развалил мужчину на несколько неравных кусков. Ударившая в разные стороны кровь прибила витающую пыль к стенам, а человеческое мясо, завернутое в серую ткань, с противнейшим звуком упало на пол. Кэрри задрожала. Она перевела взгляд с кровавого месива на то, что создала. Тварь неотрывно смотрела на нее своими глупыми глазами-бусинками, ожидая дальнейших распоряжений. Синтез безграничной преданности и, вместе с тем, отсутствие инициативы, создавал идеального исполнителя. Никакой реакции, тишина. Рация, висящая на поясе нижней половины тела, тоже молчала. Кэрри немного расслабилась, но лишь для того, чтобы отдать приказ своему слуге. «Проверь этаж», – прошептала она. «Потом возвращайся». Ирка, а так эти твари именовались в Некрономиконе, был продуктом сложного ритуала извращения души. Брался человек, его убивали в жертвенном кругу, после чего вырезали сердце и капали кровью на шелковый шнурок. Изувеченная душа сама скручивала узел, тем самым обрекая себя на вечные муки в виде существа без кожи. Они были не совсем материальны, являя собой пример пограничного состояния вещества, по сути, находясь в квантовой суперпозиции. То есть, тварь могла спокойно пройти сквозь стену, после чего убить кого-нибудь. Ее саму же, обычный металл не брал. Боялась Ирка лишь огня и серебра. Впрочем, проверить это было невозможно, источник знаний то всего один. Существо, подобной чудовищной плотности, было способно одним своим перемещением убивать людей, и при этом являлось достаточно эфирным, чтобы безболезненно проходить через объекты. На создание трех таких узелков у Кэрри ушло ровно 3 дня. Каждый день новый труп. Но это того стоило, да и Дэвид не возражал. От мысли о нем, живот скрутило болезненным спазмом. Девушка перепрыгнула лужу крови и прошла в следующее помещение, с одним лишь окном и кучками пепла. Стоило сесть на холодный бетонный пол, как слезы сами потекли рекой. Ей было плохо, один лишь Бог знал, как плохо. А что если она останется здесь навсегда? От этого мысленного вопроса, она еще сильнее разрыдалась. Сегодня определенно был худший день в ее жизни. О чем-то таком думал и Макс Рокотански. Он прослушивал радиоэфир, а если быть точным, отчеты от разведчиков. Одна частота его немного напрягала своими рыданиями. Кто-то видел девушку, которая зашла в один из заминированных домов, и судя по плачу в рации Нильса, что-то случилось. Макс отправил туда 2 человек и сосредоточил все свое внимание на приближающихся врагах. Орден Серебряные Черепа его не особо волновал, этим самоуверенным идиотам хватит противотанковых мин и парочки человек с мельтами. Гораздо большее беспокойство у него вызывали библиарии, коих разведчики насчитались чертову дюжину. Всего же орденцев было 143. Впрочем, не только их десантные капсулы вошли в атмосферу. Кровавые вороны, серые рыцари, остатки космических волков и где-то половина черных храмовников. На планету высадилось около 3000 космодесантников вместе с техникой. Хорошо, что вся эта кодла приходилась не на него одного. Габриэль уже прибыл, голос вошедшего был подобен грому, а ворвавшийся вместе с ним жар подпалил пух на бритой голове Макса. «Да, его видели недалеко от пепельных гор», — ответил тот, чувствуя пот, стекающий по лбу. «Хорошо», — вулкан прищурился, обжигая собеседника огнем своих глаз. «Очень хорошо, полковник, тогда мы займемся воронами, вам лишь останутся любители черепов. Удачи!» «Спасибо, владыка», — Макс учтиво поклонился, вытирая пот аугментированной рукой. «И вам». Вулкан лишь кивнул, отчего обгорелая кожа его шеи заскрипела. Когда он развернулся и ушел в сопровождении остатков своей преторианской гвардии, все обычные люди, находящиеся в бункере, облегченно вздохнули. «До сих пор не могу поверить, что лично знаком с легендарным примархом», — воскликнул Маркус. «Будет, что детям рассказать». Он еще не знал, что снаряд Балтера разорвет его на куски. «Лучше занимайся делом», — прорычал Макс. «Что с 10-й группой? Установила магнитные мины, теперь все готово». «Отлично, тогда все по местам, нам остается только ждать». Он сплюнул и, сложив карту, зашагал к выходу, отчего сервоприводы в ноге зажужжали. «Ждать и надеяться. Надежда умирает последней». Человек шел, оставляя на пепле отпечатки когтистых лап. Впрочем, назвать его человеком, ни у кого бы не повернулся язык. Нечто, бывшее ранее человеком, шло по направлению к руинам, безмятежно размахивая своим причудливым посохом, навершением для которого служил огромный варп-камень, обрамленный 4 лезвиями, что удерживали его на месте. поглощая вокруг себя, и без того тусклый свет, он казался черной дырой в безграничных серых пустошах. Сам посох был выполнен из чьей-то огромной большеберцовой кости, покрытой вязью руны, имел секрет. Полость, сделанная в кости, была заполнена пальцами эльдарской ясновидицы, Каэрис, подарок одного неравнодушного друга. Хозяин этого посоха был ему под стать, довольно странным. Высокая антропоморфная птица, с величественными крыльями за спиной и золотистым оперением. В нем угадывался человек, хотя бы по одежде и рукам, которым от птицы достались лишь когти и перья. Голубая лента с орденами и черно-зеленая форма намекали на высокий статус их обладателя, жаль только, что ни один ботинок не налезет на такую ногу. Чародей усмехнулся сам себе, что в исполнении орлиной головы выглядело нелепо. Он превосходно чувствовал себя в этом месте, полном давно забытой смерти и горячего песка, перемешанного с пеплом. Влияние варпа на планете было минимальным, значит, библиариям придется действовать на свой страх и риск, с возможностью вызова демонический хорд, если они притянут хаос чуть ближе. Он расхохотался. У него то был камень, прямой проводник энергии. Неожиданные возмущения в пространстве заставили его прибавить шагу. Уже не в первый раз, чья-то странная энергия нарушала спокойное течение ветров магии. Следовало отклониться от намеченного курса и убить нестабильного мага. Или же завербовать, это уж как получится. Разумеется, чародей не желал прорыва варпа, но у него не было ученика уже очень долгое время, после одного неприятного случая. Поэтому он хотел немного восстановить равновесие, иначе его ненависть просто утопит империум в крови. В любом случае, под благим предлогом можно заниматься чем угодно. Сегодня он был в орлином обличии лишь по той причине, что местная атмосфера не слишком хорошо влияла на его нежную кожу. И хотя чародей был способен взмахом посоха испепелять города, собственное тело он берег больше прочего. Слишком многого он натерпелся в инквизиторских застенках. Хватило бы на 9 жизней. Пальцы беспокойно заметались в воздухе, складывая невообразимые фигуры. Это была не магия, а обычная нервозность. Магия случилась чуть позже. «Ты смешон, Мефистон, как и твои попытки оставаться незамеченным», он развернулся к обыкновенному на вид бархану. «Хватит скрываться, ты же не крыса, а ворон. Что за колдовство ты использовал на этот раз?» Бархан поплыл, превращаясь в старшего библиария всем известного ордена. «Меня скрывал артефакт, дарованный Желиманом. Желиман – предатель, а также неуч, и ты это отлично знаешь. Теперь ты не просто пляшешь под дудку этого властолюбца, но и под дудку культа смерти, которым руководит шлюха из Каммарага», чародей презрительно сплюнул. «Император жив, но ему не дают восстановиться, используя вместо аккумулятора. Это ты тоже отлично знаешь, но предпочитаешь тонуть в сладкой лжи. Зачем явился, отвлекать меня от поисков? Помешать? Странно, но Мефистон никак не отреагировал на монолог колдуна. Помешать? Я не сошел с ума, как Желиман, мне не нужно повторять», усмехнулся он. «Разве мало доказательств моей правоты? Я убил Римана, вернул вулкана и испепелил своим светом Хаккандраха. Разве мало доказательств того, что я являюсь верным слугой императора и его последней надеждой? Ты тварь, просто пешка в игре той мерзости, которой поклоняешься», Мефистон скривился, направляя на колдуна свой пылающий меч. «Ты умрешь, вроде старше меня, а терпимости нет никакой», сокращенно покачал чародей головой. «Кстати, классный череп на рукаве, скажешь, кто делал?» Библиарий атаковал вполне ожидаемо, выпустив в противника сонмы синих молний. Жалкое зрелище, чародей отразил молнии в самого Мефистона, но тот вовремя поставил мерцающий щит. Пора заканчивать этот спектакль. В воздух поднялись тонны песка. До этой секунды, лежавшего под ногами, ничего не подозревающего библиария, который прошел через него, как через мясорубку. От Мефистона практически ничего не осталось, лишь пылающий меч и крик души, эхом разошедшийся в варпе. Разумеется, щит его бы не пропустил обычный песок, но это был песок, столь сильно заполненный энергией, что кристаллы начали сплавляться, образуя крошечные лезвия. Колдун переступил кровавое пятно и направился к руинам древнего города, где уже велись ожесточенные бои между космодесантниками и его верными солдатами. Ему следовало поторопиться, ибо выносливость одной девушки была на исходе. «Не убегай, дерись, трусливая тварь!» — яростно прокричал преследователь, перепрыгивая через бетонное ограждение. Плазменный пистолет выплюнул синий сгусток, взорвавшийся в сантиметре от головы Кэри. Синие брызги прожгли серый бетон насквозь, но девушка уже забежала за угол, чтобы с грохотом упасть, едва не напоровшись животом на ржавую арматуру. Сегодняшний день совершенно не подходил для смерти, и именно поэтому Кэрри спешила ее избежать. Кажется, где-то в темных волосах появилось несколько седых, едва заметных. Руки у нее тряслись, спина вспотела, а глаза панически бегали в поисках укрытия. Одним словом, ужас. Это ощущение культивировалось непониманием того, почему огромный ублюдок с визором вместо глаз от нее не отставал. «Проклятая ведьма, я тебя достану!» Ах да, она, кажется, превратила двух товарищей этого парня в гору гниющего мяса. Причем, Кэрри сама не поняла, как сделала это. Ей хотелось использовать базовый знак защиты, но вместо этого магия взбунтовалась и сделала даже лучше. Так она думала в тот момент. Сейчас девушка сожалела, что не может повернуть время вспять. Если это кошмар, то ему самое время закончиться. Под тяжелыми сапогами хрустело бетонное крошево. Стена, за которой Кэрри пряталась, разлетелась на куски. Осколки посыпались на спину распластавшейся некромантки, оставляя внушительные синяки. Она пронзительно закричала, не в силах терпеть боль. «Я всегда знаю, где ты». Злорадство так и сочилось из скрипучего голоса мага. «Черт, пистолет перегрелся. Вот бы оказаться невидимой», — устало подумала Кэрри, наблюдая за развязыванием последнего узелка и сочащейся из ее разбитых пальцев кровью, красной, как варенье. «Точно, я же могу. Еще одно отродье хаоса. Ты полна сюрпризов, ведьма», — удивился гигант в синих доспехах, отмахиваясь мечом от набросившейся твари. Никчемная попытка выжить. Ей нужна была буквально минута. Она где-то распорола бедро, возможно, о проволоку, торчащую повсюду, но сейчас это было неважно. Всего минута, совсем немного, если задуматься. Из разорванного тела забил фонтан крови. Библиарий отбросил труп демона к стене и довольно хмыкнул, еще один на его счету. А если учитывать, скольких он убил на Кади, то и зарубок на рукоятке делать не надо, не влезут. К сожалению, на этой планете его способности были сильно ограничены, некое невидимое поле защищал мир от хаоса, делая его зоной стабильности в океане зла. Впрочем, на самой планете этого зла оказалось гораздо больше, чем в космосе. Рубиус не знал, что этот проклятый чернокнижник ищет, но по слухам, искомое обладало чудовищными силами, а если быть точным, то наделяло ими обладателя. Мефистон, старший библиарий ордена, по секрету рассказал ему, что этот предмет позволит колдуну, чье имя страшно произносить, сбивать с кораблей пустотные щиты. От одной только этой мысли Рубиуса передернуло, но он продолжил идти как ползающей ведьме. Если колдун получит такую силу, они долго не продержатся, а их флот будет уничтожен в считанные секунды. И тогда для Империума наступит эра тьмы, как раньше. Может даже, магасам придется прибегнуть к старым технологиям, большую часть которых они и сами забыли. Девушка неожиданно пропала. Библиарий не спешил делать резких движений. Он медленно отошел в узкий коридор, осматривая окружающие его комнаты во всех спектрах. Ничего, как в воду кануло. Псайкер раздраженно засунул пистолет за пояс и собрался идти назад, на помощь братьям, как сзади что-то зашуршало. Сияющий клинок со свистом рассек тяжелый воздух, оставляя на стенах глубокие царапины. «Решила в прятки со мной поиграть? Ну хорошо, поиграем». Его начинало это нервировать, никогда ранее он не сталкивался с такими талантами. Рубиус слышал от более опытных братьев, что демоны Слааниша способны на подобные фокусы, но девчонка была обычной ведьмой, да к тому же не обученной. Но, видимо, что-то она все-таки знала, и в этом была проблема. Сейчас мужчина жалел о том, что не надел шлем, но в ином случае, отправка сообщений была бы невозможна. Как и предчувствие, сработавшее в тот момент, когда он выходил из тесного коридора. Космодесантник пригнулся, но ничего не произошло, даже воздух не шелохнулся. На его беду, визор не обладал астральным зрением. Кэрри прыгнула, превознемогая боль в бедре, и попала именно туда, куда целилась. Кинжал до упора вошел в шею библиария, застревая между монструозными позвонками. Тот невнятно булькнул, захрипел, изо рта у него полилась кровь, а меч выпал из задрожавших пальцев. Рубиус схватился за ведьму, повисшую на нем, и попытался отбросить, но в голове все помутнело, поэтому он лишь сорвал с нее короткое зеленое пальто, оставив девушку в одной футболке. Стоило гиганту покачнуться, как Кэрри разжала руки, неудачно упав и разодрав себе локти до крови. Библиарий с грохотом завалился назад, оставляя на полу вмятину, отчего в воздух поднялись клубы едкой пыли. А ведь если бы он упал на меня, то на этом история бы закончилась. Устало подумала Кэрри, лежа в пыли, липкой от крови. Но на этом история не закончится. Она все-таки смогла найти в себе силы и подползти к уже не опасному громиле, чтобы взять с его пояса огромный пистолет, размерами напоминающий штык лопаты. Странное оружие находилось в кожаной кобуре, что было странновато для технологических чудес, продемонстрированных ранее. Кэрри до сих пор содрогалась от жуткого звука, который издавали десантные капсулы. Ей казалось, что тут должна быть какая-нибудь магнитная пластина, но тогда возникало еще с десяток вопросов, ответы на которые она не скоро сможет найти. Следовало уходить как можно скорее, только вначале она перевяжет рану и разберется, как работает эта штука. А работала мельта очень просто. В момент нажатия курка, двухкомпонентное топливо подавалось в реакционную камеру, где образовалась низкотемпературная плазма. Эта плазма, под давлением расширяющихся газов и еще не прореагировавшего топлива, вырывается из ствола оружия короткой яркой струей, превращающей объект перед собой в кучу пепла и шлака. Один такой выстрел срезал орденца ровно по коленям. Макс пригнулся, пропуская над собой снаряд болтера, и метнулся за следующее укрытие. Бетонную переборку разорвало в клочья, а самого солдата откинуло в сторону. По шлему забарабанили мелкие и не очень обломки. Хорошо, что он сегодня его надел. Нужно было отползти, связиться с остальными отрядами и перегруппироваться. Их было катастрофически мало, но это не оправдание для поражения. Война на уничтожение не предполагала плена, по крайней мере, в этом случае. Мельта куда-то делась, но Макс нащупал на перевязи плазменную гранату и облегченно вздохнул. Несмотря на жестокость предателей, он имел некоторую ценность ввиду своего звания. Его морда была хорошо известна имперским офицерам всех мастей. Мужчина попытался встать, вот только правая нога его совсем не слушалась, оказавшись вывернутой в другую сторону. Хорошо, что левая механическая. Придется ползти. Повсюду гремели выстрелы, раздавались взрывы, а в дыму мелькали фигуры. Они убили многих, очень многих. Ловушки оказались очень кстати, а крысы работали слаженно и эффективно. И все же космодесанта было слишком много. Макс ранее видел дредноут, но никогда они выступали против него. Один такой вышел из развалин храма, чьи стены были побиты осколками и пулями, а в оконах виднелся чудовищный пожар, тяжелый дым которого выбирался через дыры в крыше. Запах стоял омерзительный, так пахла горелая человеческая плоть. Отчаянные крики, стоны, чья-то агония, жужжание мельт, адская какофония, к которой Макс привык за годы службы. Однако впервые он видел от Астартес такую жестокость. Один из капитанов этих железных громил крикнул своим подчиненным во время ожесточенного боя: «Никакой пощады!» Тогда-то Макс ощутил себя настоящим смертником. Впрочем, такие и требовались на Гавер. «Не повезло», — подумал Макс, когда дредноут наступил на мину, лишившись ноги. Огромная боевая машина яростно завертелась, пуская во все стороны липкий огонь из небольших огнеметов, но рядом было лишь пятеро союзных орденцев, ошеломленных взрывом. Несколько противотанковых гранат и выстрелы из трех ракетниц завершили их жизненный путь. Никакая броня не выдержит такого натиска. Макс включил вокс-бусину, но в эфире стояли одни помехи. Прилетевшие уроды врубили глушилки, паршиво. Он начал ползти вверх по песчаному склону, к наполовину обвалившемуся этажу высотного здания. Здесь стояли ловушки, и Макс это отлично знал. Еще лучше он знал любовь Астартес к раздавливанию всего, видимого в округе. Мужчина не раз был свидетелем взрыва мин, поставленных хитрожопыми орками. Они оставляли их в самых разных вариациях, обычно в мертвых животных, на которых наступали безмозглые великаны, радостно давя гнилые туши и жадно наблюдая за тем, как стекает по огромным ботинкам кровь и гниль. Идиоты умирали прежде, чем успевали произнести что-то вроде: «А мой император!» И хотя бойцы старых орденов являлись настоящими машинами войны, новые были ни на что негодным мясом. Где это видано, чтобы обычный гвардеец с мильтой убивал геномодифицированного бойца, обученного по специальной программе? Технологии шагнули вперед, а тяжелые десантники не смогли поспеть за безжалостным колесом времени. Макс надеялся, что когда-нибудь оно их раздавит. Разумеется, он находился в критической ситуации, однако не стоило отчаиваться и сразу рвать чеку. Он залезет в дом и снова попытается связаться с выжившими отряда, после чего: «Вон он, ловите его, проклятые псайкеры!» Раздраженно подумал Макс и резво поднялся, начав скакать на своей металлической ноге. «Посмотрим, как тебе, ублюдок, помогут способности в обнаружении механических мин и примитивных растяжек». Мужчина бешено захохотал, упрыгивая на одной ноге куда-то вглубь здания, где его ждала судьба. Сама того не ведая, Кэрри попала в круговорот событий, зацепилась за колесо судьбы, грозящееся раздавить ее к чертям. Еще и дрянной пистолет оттягивал руки так сильно, что мышцы начали ныть. Она собиралась покинуть город, но здесь, на окраинах, кипели не менее жаркие бои. Прямо на ее глазах, человека разорвал на куски реактивный снаряд, один из многих, надо сказать. Девушку с ног до головы забросало его внутренностями, так еще и кровью плеснуло, как из ведра. При таком исходе событий, трудно не поддаться панике, но Кэрри пока что держала себя в руках, по крайней мере, старалась. Совсем рядом раздался чей-то безумный смех и несколько выстрелов, так похожих по звучанию на мини-ракеты, виденные ранее. Девушка вжалась в толстую бетонную стену лестничного пролета. Это было где-то внизу, но выше не подняться, лестница дальше обрывается, а прыгнуть не получится, нога не позволит. Кэрри зашипела что-то неразборчивое сквозь зубы и прислушалась к быстро приближающимся звукам, похожим на удары молотком по стене. Лучше бы это был молоток. То, что издавало эти звуки, ужасно напугало девушку. Она вцепилась в плазменный пистолет, не отводя от вторженца глаз. Это было похоже на ковбойскую дуэль. Небольшие, но цепкие глаза, непонятного, мутного цвета, внимательно осматривали оппонента. Высокий мужчина, не меньше 2 метров, широкий в плечах, накачанный с гладкой, как бильярдный шар, головой. Он подтащил наверх раненую ногу и вырвал из рук Кэрри пистолет. «Ты даже не сможешь держать его в руках», — пояснил ей Макс, но она, кажется, ничего не поняла. «Короче, держи». Мужчина сразу узнал в ней незнакомку, замеченную ранее. Под описание она попадала. Впрочем, сейчас это не важно, как и то, где она нашла плазменный пистолет Астартес. «Что за дерьмо ты мне дал?» Кэрри вертела в руках большой цилиндр с сужением посередине и болтающимся там же кольцом. «Странный у тебя язык», — Макс с наслаждением прислушался к недалекому взрыву и крикам боли. «Бум! Бада-бум! А-а-а!» — протянула та. «Ясно. Наверх!» — Макс отчаянно жестикулировал. «Я тебя подброшу». Он начал изображать это движение и, кажется, девушка поняла. Кэрри поднялась с пола и медленно подошла к провалу. Вот так Макс положил пистолет на пол и подбросил незнакомку, которая ловко зацепилась за перила и поползла наверх, быстро оказавшись на следующем пролете. «Лови пистолет». Видимо, первое слово она более чем поняла, ибо удачно поймала брошенный предмет. Вскоре к ней прыгнул и сам Макс, настороженно осматривающий нижние секторы лестницы. На первом гремели тяжелые шаги. «Давай быстрее, я не хочу умирать». Он торопливо заковылял куда-то вглубь, подволачивая за собой правую ногу. Кэрри ничего не ответила, медленно идя за ним и пребывая в прострации. Ей хотелось домой, ее душили слезы, а идти больше не хотелось. Она упала на колени и замерла. Неожиданно стало холодно. «Пошли». Макс рывком поднял ее, кривя свое грубое лицо. «Нам нужно идти». «Я никуда не пойду», неожиданно понятно ответила Кэрри. «Это просто сон. Чтобы проснуться, мне нужно умереть». «Как ты?» Мужчина казался ошеломленным. «Неважно. Пошли». Со стороны лестницы появился один из Астартес, с трудом пролезчив проем. Вряд ли он ожидал заряда плазмы в грудь, который прожег ее насквозь. Расплавленная плоть закапала на пол из идеально круглой дыры, в глубине которой чернел обугленный позвоночник. Падая на бетон, жижа из крови и мяса кипела, перекатываясь, словно ртуть. Тем временем, огромная туша, в неясного цвета броне, упала на спину, скатившись по лестнице и перегородив товарищам путь. «Бегом, блядь!» Макс потащил за собой практически сдавшуюся девушку, все еще сжимающую гранату в руке. «На Армагеддоне ты бы и без ног побежала!» «Сними, Мак, нам не скрыться, у меня кончились силы», — пробормотала Кэрри. Впереди ей привиделась знакомая фигура. «Кто это? Ты о чем?» Макс бежал, особо не смотря по сторонам. «Обо мне, Макс!» Из тени вышла антропоморфная птица в военном мундире, с посохом в лапах. «Господин Эд», мужчина упал на колени, «не надо беспокоить меня по пустякам, да и я же говорил, можешь называть меня просто Эдвард». Улыбка, в исполнении птичьей головы, выглядела жутко. «А вот юной госпоже стоит представиться, хотя бы для того, чтобы я знал, как к ней обращаться. Кэрри рванула Чеку. «Извини, девочка, но ты этого не сделаешь, пока я не захочу». Колдун уже не выглядел таким довольным. «Знаешь, а ведь моя вежливость имеет свой срок годности, поэтому советую поторопиться, граната все равно не взорвется». Он угрожающе над ней нависал, при этом, что странно, поддерживая уважительную дистанцию. «Какой воспитанный орел!» Кэрри с силой бросила цилиндр в проем, где виделись поднимающиеся космодесантники. «Чего в вас больше, глупости или смелости, мы разберемся чуть позже, но ваше имя мне нужно сейчас», — нетерпеливо сказал колдун, протягивая ей руку. «Тогда я вас спасу. Справедливый уговор, не так ли? Я ни за что не доверю свое имя демону», — Кэрри сплюнула кровавую слюну. «Лучше умереть». Она знала, о чем говорила, Некрономикон давал об этом достаточно информации. «Вы начинаете мне нравиться», — колдун склонил голову, наблюдая за Астартес, врывающимися на этаж. Щит Библиария их защитил. Правда, плазма изъела все стены. Но, как мне кажется, такое стоит обсуждать наедине, не так ли? Посланные в их сторону снаряды и кинетический взрыв врезались в невидимую стены, возведенную волей птицы. «Дон Мидгискунгонунгон!» — выкрикнул он, и нападавшие, вместе со своими доспехами, буквально за несколько секунд развалились на части. Кэрри воочию видела, как ржавые бронепластины падали на пол, увлекая за собой целые куски плоти, которая гнила на глазах, превращаясь в невнятную зеленую массу. Вскоре этой массы стало так много, что она тоненьким, жидким ручейком устремились к ним. «От такого не спасет ни один щит. Хочешь научиться так же?» Неожиданно обратился к девушке Эдвард. «Моя библиотека редких фолиантов самая большая в галактике», — кое-кто поделился ей после своей смерти. «Ты сможешь многое понять, если захочешь. Познавательные книги, говорите, а там есть что-нибудь про перемещение между мирами?» Как бы невзначай спросила Кэрри. «Ах, вот оно что!» Эдвард был в восторге. «Да, кажется, я видел несколько фолиантов, а там тысячи тех, что еще даже не оттер от пыли. Есть, наверняка есть. На их изучение уйдут десятилетия, но если ты согласишься стать моей ученицей, то они у нас появятся. Знаешь, а ведь таких, как ты, я встречал всего дважды, и каждый раз эта встреча была незабываемой. Меня зовут Мари», недолго думая, ответила Кэрри. «Да, именно так. Я понял, уточнение ни к чему», — отмахнулся колдун, занятый своими мыслями. «Тогда вот твой первый урок. Скажи, что произойдет через 10 секунд. Ну, 9, я, 8». Кэрри услышала свист, которым сопровождалось падение десантной капсулы. Она посмотрела на своего новоявленного учителя, ожидая каких-то действий, но тот лишь ухмылялся. «Один», — с наслаждением протянул Эдвард. Капсула попала в самое основание дома, с грохотом обрушивая бетонные блоки вниз. Эдвард рассматривал огромные космические корабли, столь чудовищные по своим размерам, что их было видно даже с поверхности планеты. «Ну, если ты обладал нечеловеческим зрением, облака развеялись, и теперь каждый, кому не повезло оказаться в этом сером аду, мог наблюдать за взрывами истребителей, циклопическими торпедами и ярчайшими лазерами, взрезающими корпуса крейсеров, словно те были сделаны из жести. Это было одно из самых крупнейших космических сражений в истории всего Империума, и Империум его проигрывал». Колдун расхохотался и упал на песок, держась за живот, словно ребенок. Его ужасно занимала тактика боя Ашовы, чьи укрепленные, грузные корабли предпочитали обстрелу, таран. Еще интереснее было наблюдать за эльдарскими кораблями, что маневрировали между огромными крейсерами и линкорами лоялистов, уничтожая целые батареи с турелями. По ним, конечно, пытались попасть, но зачастую снаряды улетали в пустотные щиты союзных кораблей. Хорошо, что его глаза давно перестали быть человеческими. Чудное зрелище. «Мы побеждаем, ты ожидал иного исхода?» «Нет, владыка, я был уверен в силе нашего флота». «Поумерь патетику, ты не лоялист, чтобы возносить пустые молитвы машинам или жечь всех тех, кто придерживается других мыслей. Простите, владыка, ну вот опять, мы же столько всего прошли с тобой, видели великую паутину, преследовали Аримана, освобождали сектор от лживых имперских крыс, в конце концов, имей совесть, зови меня так, как звал раньше». «Хорошо, господин Эдвард, вы правы», — Макс прошел немного вперед, помассировав ногу. «Вас ведь все равно раньше звали иначе, а ты раньше был пиратом, и что?» Колдун отбросил в сторону кучу золотистых перьев. «Мы все раньше были другими, но время идет и люди меняются. Это ведь хорошо, перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы об этой части ваших суждений никто не узнал. Сервомоторы жужжали, когда солдат садился рядом со своим господином. Куда мы держим путь? На запад, к темному обелиску. Некронское сооружение, бери дальше, этот монумент поставили древние. Черт его знает, зачем, но мне в руки попала одна интересная схема, по которой можно догадаться о назначении этой штуковины. Эдвард потер изрытую шрамами щеку. Сам все увидишь, оно поможет нам выиграть. Макс не смел взглянуть на его лицо, колдун этого не любил. Поможет выиграть с наименьшими потерями. Бледные длинные пальцы загребли в ладонь горячего песка. И тогда я сделаю то, о чем мечтал. Никакие боевые станции меня не остановят и никакие щиты не смогут мне противостоять. Терра падет вместе со своим императором. Я до сих пор не понимаю, почему вы оставили меня в живых. Потому что верен мне, а значит, я верен тебе. На мне лежит определенная ответственность. Видишь ли, я не могу так просто выбросить друга на помойку. Жаль только, что ты отвергал все те повышения, что я подсовывал. Эдвард резко сжал кулак, чувствуя, как острый кварц царапает кожу. Ты ведь уже устал, я понимаю. Я и сам устал, но конец близок, как никогда. Еще лет 200, и старый режим будет разрушен до основания, вместе со всей своей ложью. Он разжал кулак, позволяя песчинкам свободно утекать обратно к своим собратьям. Люди, как эти песчинки, дави, сплавляй, разъединяй. Разницы никакой, вон их, полно в округе, неисчислимое множество. Имя им, легион, ибо их много. Эдвард прикрыл бездонные колодцы глаз. Процесс энтропии проще простого, но чтобы созидать, нужна система. Не понимаю, замотал Макс головой, в высокие материи он никогда не вникал. Есть тезис, есть антитезис. А есть их слияние, синтез. Все великие империи строились и строятся на не менее великой идее. Она нужна, чтобы собрать песчинки в дюну. Но для возникновения достойной идеи, нужно пройти два этих этапа и прийти к синтезу. Люди устали от бесконечной войны, мы с тобой, в том числе. Нужно дать им ощущение спокойствия, стабильности, в конце концов. Это антитезис. И напротив, показать, насколько прогнила существующая система. Это тезис. То, что я ищу, лишь одна из ступенек. Кто знает, сколько их будет. Десятки, может сотни. Не так важно, с какой скоростью ты поднимаешься, главное не останавливаться, особенно если впереди маячит идея истинно демократической структуры. Вот мы и вышли к синтезу. Государства древности строились на священных принципах равенства, но в нынешних условиях это невозможно. Орки, тираниды, Тау, в конце концов, согласился Макс. Верно, и не забывай про некронов вместе с демоническими ордами безмозглых фанатиков, колдун тяжело вздохнул. Сколько еще предстоит сделать? Но ведь и Империум создавался не одно тысячелетие, верно? Девочка проснулась, прошептал Макс. Хорошо, серые волосы напоминали крылья пепли под ногами. Как себя чувствуешь, ученица? Хорошо, спасибо, девушка с трудом села на песок. Прежде вы выглядели иначе, верно, но я не хотел бы привлекать внимание хаоса, по крайней мере, сейчас он повернул к ней свое изуродованное лицо. Крыжи отвернулась, с трудом подборов тошноту, на нем не было живого места. Это напоминание о том, что они сделали, не очень хочу забывать, знаешь ли, колдун захихикал. Но тебе все же придется на него смотреть, возможно, к концу обучения ты сможешь отгадать скрытую в нем загадку. Вам не больно? Она порывисто выдохнула. Нет, магия убила во мне всякую боль, теперь я чувствую лишь гнев, но об этом в другой раз, да и ни к чему разговаривать на столь высокопарные темы, в столь поганом месте. Эдвард отвернулся, его короткие волосы заблестели от огненных вспышек в небе. Пораженная Кларе уставилась на ужасающую панораму сражения, разворачивающегося в недалеком космосе. Огромное количество вспышек и сияющих точек, перемещающихся в пространстве, словно кто-то разом запустил с миллион фейерверков. Вижу, ты удивлена. Вместе, откуда ты родом, такого нет. Нет, мы еще не достигли такой ужасающей мощи, качнула девушка головой. Это действительно происходит там, да, но нас сейчас волнует другое. Он поднялся. Ты можешь идти, кажется, да. Кларе встала вслед за ним, довольно отметив легкость в ногах. «Куда мы направляемся? Какая разница? До места назначения около недели пути, думаю, будем идти без остановок». Колдун осторожно стряхнул песок с роскошных брюк. «Ходить пешком, Кстати, очень полезно. Видимо, он намекал на свои босые ноги. Вперед, я не планирую здесь задерживаться, больше, чем на пару минут. Эдвард посмотрел на Макса. Ты идешь? Конечно, позвольте только связаться со своими группами. Надеюсь, они живы. Позволяю, отмахнулся чародей и повернулся к девушке. Ученица, ты можешь сказать мне, на каком расстоянии проходит космический бой? Я не понимаю. Любой уважающий себя колдун должен быть способен определить расстояние по колебаниям энергии. Хочешь сказать, ты этого не умеешь? Я чувствую энергию, но определять расстояние не могу. Кэрри не совсем понимала, зачем это. Хорошо, не волнуйся, я просто определяю границы твоих способностей. Эдвард ходил туда-сюда, пока его друг пытался с кем-то связаться. Ты знаешь, что такое пунктум, точка, предположила Кэрри, сравнив слово с английским. Верно, это высокий готик, тебе следует выучить его, еще низкий готик, язык древних, там 4 диалекта. Да и некронские записи я за тебя расшифровывать не буду. Точно, планов много, но ничего, мы же никуда не торопимся, верно? Он рассмеялся, отчего Кэрри перекосила. В общем, слушай внимательно. То пространство, которое мы, пользователи энергии, колдуны ощущаем, называется эфиром. А те самые точки, как ты их назвала, я увидел подразумеваемый образ, являются объектами, массой которых можно пренебречь. Каждый такой объект, неважно из чего он, плоти или металла, будет оставлять в этом пространстве свой след, колебания от него будут расходиться, если по-простому. Но как можно определить расстояние в эфире, если это является подпространством? Хороший вопрос, сразу видно, читал обучающую литературу. Объясняю, это подпространство, по сути, равно нашему пространству, в котором мы и находимся. Представь Вселенную в виде матрицы, кубов и линий. Это просто, поверь, один куб, один метр, так и высчитываешь расстояние. Я не понимаю, ногой, Кэрри выводила на песке линии, соединяя их в пресловутые квадраты. Как-то так, да, нет, не так, не пытайся перейти от простого к сложному, магия так не работает, усмехнулся Эдвард, обнажая ряд нечеловечески острых зубов. Ты должна ощутить картину мира в полноте своей, должна понять, как переменчивые ветры магии заполняют эти сраные квадраты, изменяя общую матрицу до неузнаваемости. Суть магии – изменение, но прежде чем менять, надо увидеть. Даже ругался он, как истинный аристократ. Несмотря на страшные шрамы, Кэрри видела в его лице черты былого величия. Что уж говорить про нестандартно длинные пальцы, пожалуй, больше подходящие пианисту, нежели убийце, да и осанка не военная. Этот человек привык повелевать по праву рождения. Он расправлял плечи каждый раз, когда начинал говорить, слегка приподнимая подбородок, словно изначально был выше своих слушателей, не только в плане роста, который у него приближался к компаньону-киборгу, но и по социальному положению. Наверное, так и было. «Я вас поняла, учитель», — смиренно склонила Кэрри голову. «Но я правда не вижу, только чувствую. Это плохо, придется тебе помогать». Эдвард кинул взгляд на своего друга. Настраивает связь, здесь, на поверхности планеты, ужасные шумы. В любом случае, сейчас я попрошу тебя не дергаться, мне нужно вырезать у тебя на лбу глаз Абу, чтобы ты смогла быстрее приблизиться к промежуточной цели. Это больно, вздрогнула девушка. Немного, не стал врать колдун, лоб взорвался болью, кожа лопнула, разбрызгивая кровь, что жгла подобно огню. Кэрри закричала, падая на песок и царапая лицо. Никогда она не испытывала таких страшных страданий. Кровь буквально кипела на коже, склеивая веки и ослепляя, словно ее голову опустили в жаровню. Все прошло так же внезапно, как и началось. Девушку окружала кромешная тьма. «Я ничего не вижу», она слепо ощупывала песок вокруг себя. Так и должно быть, неожиданно сильная рука, с очень нежной кожей, помогла ей встать. «Посмотрим, сколько у тебя уйдет времени на открытие глаза, лично мне потребовалось 2 чудовищно долгих месяца. Думаю, под моим руководством, ты сможешь понять все быстрее. По крайней мере, я очень на это надеюсь, в ином случае, мне придется сделать то, чего я делать не хочу. Мы задержались, Макс, заканчивай». Разумеется, Кэрри слышала, как поднимается солдат, как песок осыпается с его одежды. Жива ровно половина. Пока что, все идет неплохо. Ты прав, неплохо, но могло бы быть лучше. Как же там, успех, не окончателен, неудачи, не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать. Ей казалось, что они шли целую вечность. Под вечер, как смеясь называл Эдвард время сна, ноги отказывались идти, а, и без того зыбкий песок, превращался в настоящую топь под ногами. В подобные моменты они останавливались там, где земля не уходила из-под ног, ели и засыпали. Макс кормил ее с руки, словно собачонку, чем-то дрянным, напоминающий по вкусу крахмал. Кэрри даже не ныла, больше еды у них не было. Она не спала уже 2 дня, лежала и смотрела куда-то наверх, как ей казалось, в надежде увидеть эти чертовы кубы и линии. Иногда раздавался резкий свист, кто-то десантировался или падал. Обычно молчаливый, солдат сопровождал это действо недовольным ворчанием. Кэрри слышала, как скрипят его жесткие усы. Колдун предпочитал тишину. Изредка он говорил что-то девушке, поясняя тот или иной момент, а также помогая советам, однако это практически не давало результата. После 2-го такого дня он умолк, оставляя Кэрри наедине со своими страхами и безграничным одиночеством. В кромешной тьме ей порой представлялось, будто Дэвид приходит к ней из мрачных глубин космоса и уносит назад, на родную планету. После подобных снов она и перестала спать, чтобы не тешить себя пустыми надеждами. Все тлен. От этих мыслей, в темноте, что-то заворочилось, заскрежетали зубы, раздался плач. Оно приближалось, и Кэрри это чувствовала. Нечто очень древнее и чрезвычайно чудовищное обратил на нее свой взор. Его смрад пробивался сквозь саму ткань реальности из измерения, которое Эдвард шепотом называл субинфернальным. Девушка ощущала, как зеленоватый гной просачивается сквозь трещины, принятые называть разрывами, как толстые мясные мухи с жужжанием летают в космическом вакууме, нарушая физические законы и ожидая своего повелителя. Несмотря на беспомощность и весь ужас будущего, который она могла разглядеть даже сквозь завесу пустоты, Кэрри ощущала особенное очарование разлагающегося трупа и свежевырытой могилы, исходящие от космического существа. Часами могла она наблюдать за тем, как гниет тело опоссума, пожираемого белесыми личинками. У смерти была своя красота, но никто не желал ее видеть, прикрываясь уродливым и, пожалуй, древнейшим страхом. Но сейчас для Кэрри существовали лишь тьма, отчаяние и запах тухлого мяса. И этот вонючий кусок мяса ее понимал. Он уже протянул руку помощи, стоило только понять, принимать ли этот дар. «Вставай», — Макс растолкал ее, после чего поднял с пола, как куклу. «Ты долго спала. Что случилось?» Кэрри все еще не могла отойти от странных образов в голове. «Хватит открывать рот, я все равно тебя не понимаю», — мужчина повел ее куда-то. «Поскорее бы закончить с этой хуйней, я уже устал жрать трупные батончики». Странно, но в отличие от Кэрри, которая все понимала, солдат оставался глух. Его молчание перебивалось ворчанием о том, что он ничего не понимает, особенно из ее речи. А вот Эдвард девушку понимал и, кажется, был сумасшедшим. Но это всего лишь предположение. Под ногами чувствовался каждый камешек. Кэрри позволила себе немного улыбнуться, когда слабый ветер дошел до ее лица, неся с собой прохладу и острые песчинки. Солдат уже не тащил ее, а шел в темпе девушки, которая не отрывала второй руки от стены, ощупывая неровности и выбоины. Впереди зажурчал мелодичный голос мага, который пел с надрывом, видимо, ассоциируя себя с героем, до боли знакомой песни.